Событие девятое. Петр сидел напротив брата Федьки и рассматривал того. Брат был похож на отца и самого Петра. Те же русые волосы и голубые глаза, даже синие скорее, чуть приподнятые кверху густые брови и ровный прямой нос. Но мальчик был слишком щуплый для своих 13 лет и слишком заносчив. Княжич, блин! «Федя, послушай меня внимательно. Вот смотри». Сидишь ты на уроке в школе, и весь класс не знает ответ на поставленный учителем вопрос. А ты знаешь. Ты отвечаешь правильно, и все говорят, ну понятно, это же Пожарский. Второй пример. Никто не знает ответ, и всем ставят двойки, а тебе тройку. И все снова говорят, ну понятно, это же Пожарский. Какой вариант тебе больше нравится? Первый. Понятно. Но для этого надо перестать быть тем вторым Пожарским. Да, тебе достались замечательные родственники. Отец спас Русь. Если бы не он и Кузьма Минин, то и не было бы сейчас Руси. Север был бы шведов, до сюда примерно были бы ляхи, юг захватили бы татары крымские. Между Днепром и Волгой было бы казацкое царство. Здесь бы правили ногаи или татары казанские. Именно наш отец спас государство от раздробления. Дядька Роман Пожарский разбил злейшего врага трона Заруцкого и пленил самозванку Марию Мнишек с ее варенком. Да и ляхов не раз бил. Я организовал производства всякие, пригласил из Европы художников и ученых, нашел лучших ювелиров и мастеров, дал им денег и помог подняться, развернуться. Основал 3 города и сделал из деревеньки в 19 домов вот это Вершилово. Только это не значит, что ты должен теперь ходить, задрав нос, и плевать на всех. Это не ты все сделал. Не ты спас страну, не ты разбил Заруцкого, не ты построил Вершилова. Я хочу, и родители, конечно, хотят, чтобы ты стал достоин фамилии Пожарский. Что бы я сделал для этого на твоем месте? Тебе нужно вырасти высоким и сильным. Для этого нужно прямо с завтрашнего дня, утром, делать пробежку со стрельцами и потом делать зарядку. А по выходным, когда нет занятий в школе, тренироваться целый день. Чем же футболом заняться? Научиться кидать ножи и стрелять из лука и арбалета, залезать на стену по веревке и научиться казачьим ухваткам и сабельному бою. Второе. Тебе нужно стать самым лучшим учеником в школе. Если тебе чего-то непонятно, то подходи к любому учителю и попроси объяснить. Тебе никто не откажет. Я с преподавателями переговорю. И самое главное, читай те книги, которые выпустили в Вершилово. Все, в том числе и про лекарственные растения, и разведение пчел. Я вот все время учусь у иноземцев. Не стыдно чего-то не знать. Стыдно не хотеть этого узнать. Третье. Я хотел тебя забрать на лето с собою в МИАС, но посмотрел на тебя и понял, что тебе пока будет лучше здесь. Тренируйся, учись. Попробуй летом, когда не будет занятий, слепить что-нибудь из глины или выдуть стеклянную вазу или научиться рисовать. Тебе никто не откажет в помощи. Не становись таким же, как тот же Колтовский. Чем он гордился? Что его тетка была женой плохого царя, который и угробил страну, не оставив достойного наследника. Чем гордиться? Тетка, даже не отец или дядя, а тетка. Она была одной из 7 или 8 жен. В чем тут гордость? Он ее, что ли, вырастил и воспитал? Ладно бы он гордился, что ляхов разбил или шведов. Так нет, теткой. Это теперь сестрам Марии нужно гордиться, что их сестра стала женой Пожарского. В чем гордость? Не их выбрали. Значит, нужно не гордиться, а огорчаться. Ты, кстати, на Елену посмотрел на свадьбе? Тебе ведь через 2-3 года жениться.